Глава 13. Старый форт в новом мире. «Не подведу», — сказал прораб народу. И не подвел. Ни газ, ни свет, ни воду. Народное творчество. Говорят, что первым словом человека, впервые увидевшего Землю из космоса, Юрия Алексеевича Гагарина было «Как она прекрасна!». Первыми словами Нейла Армстронга, сделавшего первый шаг по поверхности Луны, «Маленький шаг». Первым словом капитана группы «Гамма» Максима Петровича Шестакова, известного в узких кругах ролевиков, как Орк Каршарк, произнесенное им по прибытии в новый, неизвестный мир было «Блин». Надо сказать, что подобная реакция капитана была полностью поддержана окружающими его спутниками. Так, в частности, то же самое выражение с промежутком в несколько секунд было употреблено еще двумя бойцами – Грышнаком и Гашкером. Падшую женщину помянули «Великий маг» и одна из Друэс. У Ольги непроизвольно вырвался небольшой фрагмент малого петровского загиба. Вторая Друэса внезапно вспомнила о всеобщей русской матери, а личное мнение Софии о произошедшем и вовсе не подлежало приведению на данных страницах, даже в максимально цензурированном виде. Оригинальным оказался лишь Рау. Его высказывание, прозвучавшее как «Гашах, Огр, Узнхнук, Аух, Лудур, Тимерес, Дур, Сен», высказанное громким отчаянным шепотом, на мгновение прервало все попытки охарактеризовать сложившееся положение при помощи русского матерного. «А это по-каковски будет? И что оно означает?» С искренним любопытством поинтересовалась София. На удивление, ответ пришел вовсе не со стороны, продолжавшего самозабвенно ругаться на непонятном языке Альфара. «Это всего лишь искреннее пожелание Ладу заняться нетрадиционным сексом с большим и грязным огром на Орксом», с изумлением ответил Каршарк. «А ты откуда знаешь?» Наверное, обернулся к нему эльф. «Я вроде как еще не проводил лингвистических курсов по языкам народов моего мира». «Просто знаю», не менее изумленно ответил Максим Петрович, сам немало пораженный проявленным им лингвистическими талантами. «Интересно, это только я все понял или еще кто-то?» Пятеро его бойцов дружно закивали, подтверждая, что мнение некого снежного эльфа а сыгравших с ними злую шутку неведомом божестве, оказалось для них вполне понятным. «Так», – вздохнул Альфар, после чего слегка запнувшись, произнес «Сяш, Циан, Ти или Тири». «Ця, Аэш, Аэш и Це», – немедленно откликнулись дроэсы. «А по-человечески», – воззвал к совести беседующих номинальный предводитель отряда. «Что это вообще значит? Где мы находимся? Что это за туман такой был? Вы можете мне это объяснить?» Я спросил, владеет ли кто-нибудь из здесь присутствующих или Тири языком темных эльфов, и мне ответили, начав с самой простой части вопроса Рао. Что же касается остальных вопросов, это довольно долгая история, а я не думаю, что нам стоит здесь задерживаться. Перебросивший нас выразился о нежелательности подобного довольно однозначно. «Куда направимся?» Бойцы Гаммы уже успели вскрыть свои рюкзаки, любезно подброшенные Ладуром, и сейчас в их руках имелось оружие, куда лучше текстолитовых мечей. Данное обстоятельство, похоже, весьма благотворно сказалось на их душевном спокойствии, поскольку количество, то и дело раздававшихся ругательств, значительно уменьшилось. «А у нас есть выбор. По-моему, кроме как горам, тут идти некуда», со вздохом отозвался Рао. С общего и молчаливого согласия возглавивший отряд. «Опять же, развалины какие-то там были. Посмотрим хоть что-то об этом мире, может, узнаем. По дороге заодно и на твой вопрос отвечу». Он обернулся к великому магу. «Надеюсь», — вздохнул Артем. Именно в этот момент в голову заядлого рулика впервые осторожно заглянула мысль о том, что, возможно, быть попаданцем немного не так весело и интересно, как он это представлял ранее, сидя на уютном диване с очередной книжкой в руках.